22. Утро. Не сказать, что холодное, ведь я не особо обращал внимания на температуру. На мне были обычные джинсы, кеды и толстовка, в то время как все горожане расхаживали в куртках, пряча румяные щеки и носы в шарфах и воротниках. Рука сжимала листок бумаги так сильно, что тот хрустел. Я подошел к дому Алексиса. Шаг. Два. Три. Почему я считаю их? Почему дрожу? Не от холода ли? Нет. Тело покрылось мурашками и дрожало от страха. Страха неизвестности. Что если все пойдет не так? Входная дверь в доме Алексиса открывается. На пороге стоит мистер Бертольд в модном дорогом пальто, черных брюках и кожаных лакированных ботинках. Я стою за забором. Сейчас или никогда. Я опускаю листочек в почтовый ящик и как можно громче стучу по нему. Мужчина мгновенно оборачивается, в торопях спускается по ступенькам. Теперь он стоит рядом со мной и оглядывается по сторонам. Небо заполонили тяжелые черные тучи. Они не предвещали непогоды, но все равно не желали уступать место солнцу. Из-за них город погрузился в сумрак. Все казалось таким серым. Черт, опять серый! Светлые волосы мистера Бертольда уже не были такими яркими и привлекательными. Лицо выдавало усталость. Он наверняка не спал всю ночь в поисках сына. Морщины на веках, полузакрытые глаза и омертвевшие губы, давно не окрашивавшиеся улыбкой, яркое тому доказательство. Он достал листочек из ящика. Сердце колотилось все быстрее и быстрее, пока оживший взгляд мужчины бегал по строкам на бумаге. Бертольд бросился в дом. «У меня получилось. Не было времени даже понаблюдать за ним дальше. Нужно мчаться как можно быстрее к цели, к месту встречи, где наконец-то все закончится». Я добежал до переулка и попытался открыть дверь. Заперта. «Алексис, открой срочно!» — начал тарабанить по двери. Грохот отражался от грязных стен. Главное, чтобы шум не привлек внимания окружающих. Алексис не отвечал. «Ты тут?» Я уже слышал шум приближающегося авто, скорее всего, мистера Бертольда. Выбежал на улицу и увидел, как в квартале в ожидании зеленого светофора стояла знакомая машина. «Где же Алексис?» Оглядевшись по сторонам, я был готов рвать волосы на голове. От переизбытка эмоций, ощущения краха ожиданий, мне хотелось разбить стену кулаком, вернее, кулак об нее. «Ну как же так?» В моем представлении они должны были встретиться, взглянуть друг другу в глаза и расплакаться, а потом пойти домой, попить чайку и поговорить по душам. Лишь сейчас, сквозь черные очки реальности, я разглядел глупость и нереальность своих ожиданий. «Дан, что ты тут делаешь?» Я моментально обернулся. Передо мной стоял Алексис в наушниках. Один из них он нехотя вынул, чтобы услышать мой ответ. «Высшая степень уважения». «Алексис, я хотел, чтобы вы с отцом...» Слова приглушил протяжный визг колес, удар, женские крики. Я боялся обернуться. Тело окоченело. Окружающие звуки пропали, уши заложило. Алексис смотрел куда-то вдаль, позади меня, приоткрыв рот и широко раскрыв глаза. Из его рук выпал телефон, но он словно не заметил этого, даже когда тот со звоном разбился об асфальт. Тело его тряслось, плечи вздрагивали при каждом болезненном вздохе. Все звуки исчезли. Мой разум темнел при малейшей мысли о том, что произошло у меня за спиной. Все происходило, как в замедленной съемке. Мир перед глазами потерял краски, поблек. Но из этого состояния меня вытянул дикий, горестный крик «Папа!»